Глава 6. Кризис 6-7 лет. Вместе навсегда. Во время нежного возраста привязанность ребенка к родителю достигает максимальной полноты и глубины, становится осознанной, наполняется множеством очень тонких оттенков. И, как мы видели, наполненный нашей защитой и заботой ребенок уже хочет заботиться о других. Собственно, так усваивается любое умение, что ни возьми. Сначала мы кормим ребенка с ложки, потом он делает это с нашей помощью, потом сам, потом начинает кормить маму и Мишку. Сначала мы помогаем расстроенному или сердитому ребенку успокоиться, контейнируем его, потом он начинает справляться сам, а потом мы видим, как он утешает младшего брата. Это универсальный алгоритм. Мы для него, он сам для себя, он для других. И если мы видим желание заботиться о других, значит, в общем и целом привязанность созрела, состоялась. А значит, настало время для нового кризиса сепарации. Этот кризис не будет таким бурным и ярким, как кризис негативизма. В нем многое происходит в глубине, постепенно, без внешних эффектов. Но изменения идут очень серьезные. Многое меняется на физиологическом уровне. Например, перестраивается вся иммунная система. Поэтому дети на 7-м году довольно часто болеют. Созревают важнейшие участки мозга, ответственные за логическое мышление и за способность к произвольной деятельности, то есть за способность делать то, что нужно, а не то, что хочется. Без которой, конечно, учиться в школе невозможно. Будь ты хоть 100 раз вундеркиндом, умеющим читать и считать. Вместе с созреванием лобных долей появляется способность к обобщению, к формированию и удержанию целостных образов. На уровне мышления это, например, способность отвечать на вопросы типа «дуб», «береза», «тополь», как называются вместе. Или «шкаф», «стул», «стена», «вешалка». Что здесь лишнее? Если ребенок с ними справляется, значит, он уже способен выделить общие, важные, универсальные, объединять вроде бы разные предметы в классы, понимать разницу между постоянными и переменчивыми, случайными признаками. Это само по себе очень интересно. Но у нас разговор не о развитии мышления вообще, а о том, что происходит с привязанностью, с отношениями. Для развития привязанности созревание отделов мозга, отвечающих за способность к обобщению, имеет большое значение. Потому что родитель – важнейшая для ребенка часть мира, куда более важная, чем вешалка или береза. И его целостный, обобщенный образ тоже создается не сразу. Бывает так, что в семье, где много детей, умирает мать или отец. И одним детям в это время меньше 6-7, а другим больше. Когда потом, уже через годы, они вспоминают маму или папу, видно, как сильно отличаются воспоминания. Тот, кто в момент потери был младше, может помнить отдельные яркие, как вспышка, эпизоды. Вот папа меня поднимает на руки. Вот мы с мамой идем куда-то, и уже темно. Или это могут быть отдельные, словно нарезанные по отдельным сферам восприятия, следы в памяти. Запах мамы, голос мамы, свое телесное ощущение от ее близости. Совсем иначе помнит тот, кому на момент потери было уже 9 или 10. Перед ним образ родителя стоит целиком. Он помнит внешний вид, голос, запах, свои чувства. Все сразу. Он может ответить на вопрос, что сказала бы мама в такой-то ситуации. Одобрил бы это папа. То есть родитель, каким он был, словно живет у ребенка внутри. С ним можно разговаривать, сохранять контакт. Ребенок после 7 лет уже способен удерживать целостный образ близкого взрослого. Поэтому дети старше 7 лет довольно редко ошибаются в прогнозе оценки взрослыми их поступков. 5-летки часто попадают в просак. Он хотел хорошего — сделать маме подарок 8 марта — аппликацию. Вырезал красивые цветочки. Ну да, из вечернего платья. Но нужны же были самые красивые. И что это мама так рассердилась? Дети после 8 лет обычно в такие ситуации не попадают. Если делают что-то, то обычно реакцию взрослых себе представляют верно. По этой же причине с ребенком до этого возраста абсолютно бесполезно разговаривать о том, как он должен вести себя завтра. Когда вы перед ним смотрите на него, он кивает головой и говорит: «Да, мамочка, конечно, я не буду завтра в садике драться, буду дружно с ребятами играть». Он не обманывает. Он искренне с вами согласен и хочет слушаться. Ведь вы здесь, он смотрит на вас, слушает вас, у него работает следование. А завтра в садике вас нет, следования нет. И драться или мирно играть — это как уж там получится. Поэтому, когда воспитательница детского сада говорит: «Поговорите с ним вечером, чтобы он...» Надо понимать, что поговорить можно, а чего не поговорить. С детьми вообще полезно разговаривать. Но не надо питать иллюзий, что раз сегодня вы ему объяснили, как надо или не надо, завтра он так и сделает. Зато после 7 лет это вполне может сработать. Ребенок способен удерживать ваш образ в сознании, помнить ваши слова, он как бы следует за виртуальным родителем, поселившимся внутри, выполняет его предписание. Или, используя психологический термин, он интерроризирует установки родителя, присваивает их себе, как если бы они стали его собственными. Ему больше не нужно слышать внешний голос. Драться нехорошо. Он как будто слышит его внутри самого себя. У него может не хватать сил ему следовать, или могут быть веские причины не следовать. Это другой вопрос. Но как вести себя правильно, он знает и помнит. Способность к удерживанию целостного образа важна и в конфликтах с родителем. Помните, мы говорили о том, что 3-летка не способен в тот момент, когда он в ярости из-за маминого запрета, помнить, что он маму любит. Отсюда все эти «ты дура, уходи». 5-летка пытается преодолеть это мучительное для него расщепление «люблю, ненавижу родителя» через сказки, в которых все отвергающие жестокие действия приписываются мачехам, неправильным, испорченным мамам, самозванкам, выдающим себя за родителя. Примерно так и видится ребенку мама, которая вдруг начала кричать, прогонять или обижать. А уже от 6-7-летнего можно услышать: «Мама ругала меня, потому что сердилась, но она меня любит». В книге «Убить пересмешника» Харпер Ли показан этот процесс интеграции образа в сцене примирения Глазастика. Ей 8, с дядей. Он рассердился на нее за драку с двоюродным братом и отшлепал. И сначала она реагирует так: «До самой смерти и говорить с тобой не буду. Терпеть тебя не могу. Ненавижу, чтоб тебе сдохнуть». Но когда чуть позже дядя приходит мириться, девочка постепенно возвращается к контакту с ним и, наконец, заявляет: «Дядя Джек, ты хороший. Я, наверное, все равно даже теперь тебя люблю. Только ты ничего не понимаешь в детях». Эта фраза содержит в себе одновременную любовь к дяде и обиду на него. Глазастик достаточно большая, чтобы не расщеплять образ, несмотря на противоречивые чувства. Вот это и есть главный итог кризиса 6-7 лет с точки зрения развития привязанности. В душе ребенка поселяется внутренний родитель, как целостный обобщенный образ родителя реального. Это не какой-то там абстрактный родитель вообще, а именно тот, которого ребенок знает, несущий в себе самые разные черты и самые разные чувства. Внутренний родитель — психическое образование, которое формируется в результате обобщения всего опыта взаимодействия с реальными родителями, всех тех многих тысяч актов защиты и заботы или, увы, чего-то другого, которые имели место за прожитые годы детства. Этот родитель, который всегда с тобой, и формируется в целом примерно к 7 годам. Попробуем осознать, что это означает. Родитель поселяется в душе ребенка, он теперь стоит перед его внутренним взором. То есть психологический ребенок со своим виртуальным родителем больше не расстается. А это значит, что ребенок становится способным выдерживать разлуку с родителем реальным. Если мама у меня внутри, я могу от мамы уехать на 2 недели, скажем, в лагерь, и не получить невроз, как это почти неминуемо случилось бы в 5 лет. Поэтому, заглянув в 1-й класс школы, мы можем увидеть ребенка, рыдающего из-за сломанного карандаша. Но вот ребенка, который плачет из-за того, что вдруг очень захотелось к маме, вряд ли. А вот в детском саду это довольно обычная история. Конечно, и в 8, и в 10 можно скучать в разлуке, но это не тот разрушительный витальный ужас, который испытывают дети младшего возраста. Интересно, что во многих культурах к этому возрасту приурочены сепарационные ритуалы и практики. Например, у мусульман в 7 лет мальчик переходит с женской половины дома в мужскую. Считается, что к этому времени он уже намамился, наполнился заботой матери и готов обходиться без нее. Еще более радикальная традиция – кунакство. Существует у некоторых горских народов. Там вообще ребенок в 7 лет отправляется в дом своего дяди, брата отца, и дальше растет там, видясь с родителями лишь изредка. В этом же ряду и православная традиция первого причастия по достижении 7 лет. Смысл в том, что ребенок теперь сам отвечает за свои поступки, не родители за него. Он сепарируется от родителей и теперь общается с Богом напрямую. Мы помним, как после освоения речи привязанность стала способна перекрывать расстояние, а ребенке стало возможно заботиться, не совершая буквальных действий, с помощью указаний и предостережений. Теперь мы видим следующий шаг. Нить привязанности становится еще длиннее. Привязанность становится способной перекрывать время. Мы больше не должны предостерегать и советовать в режиме реального времени. Теперь у него есть внутренний голос, наш голос, который говорит ему в нужный момент. А мама-то что говорила? Руки надо мыть. Со взрослыми надо здороваться. Перебегать улицу опасно. Мы у него внутри, поэтому мы можем о нем заботиться, вообще не находясь поблизости, с помощью указаний и предостережений, данных ребенку заранее. Ведь когда-то нас не будет рядом совсем, возможно, уже не будет на свете, но наша защита и забота останутся с ним на всю жизнь вперед. После кризиса 6-7 лет ребенок встает на путь завершающей сепарации. Сейчас он к ней еще не готов. Он похож на яблоко, которое уже почти созрело и даже зарумянилось, но отделяться от ветки ему рано. Нужно еще набраться соков, дозреть. А значит, в ближайшие годы ему все еще очень нужны родители. Хотя основные события его жизни теперь будут происходить не в семье, а в социуме, в том большом мире, к выходу в который ему нужно успеть подготовиться.